Глава 11. Накануне бала в Вилоне замок быстро заполнился гостями. Как знакомыми, так и незнакомыми для Ежени. Все они гуляли в парке, толпились в коридорах и комнатах, здоровались и кланялись, приветствуя друг друга. И все, кто встречал в тот день Ежени, наперебой расспрашивали ее, отчего же господин де Бакарт не приехал с ней. Вопросы закономерны, ведь для общества они все еще женаты, но глупый, с учетом того, что это праздник по случаю дня рождения Карлоса Арку. А кто не знает, как он относится к людям из полиции короля? Таким образом, Ежени пришла к выводу, что они делают это нарочно, чтобы уколоть ее. Не очень-то хорошо для ее репутации быть приглашенной в замок принца одной, без мужа, родителей или другой компании. Ежени это знала. И все, что она могла делать, это улыбаться всем в ответ на вежливые замечания и отвечать, что господин граф в свое свободное от службы время пожелал провести в компании сына, а она, как примерная супруга, присоединится к ним позже. Ее отговорки мало действовали, потому что еще до бала о ее появлении здесь судачила половина гостей. Еще одна неприятная ситуация. И Ежени готовилась к этому вечеру, как к выходу на поле битвы. Одевалась и собиралась долго, подбирая торжественный и в то же время не слишком вычурный наряд, чтобы не привлекать к себе много внимания. Скромно убирала волосы, подобрала серьги, которые не будут слепить других, отражая свет от бриллиантов. И самое главное, она попросила девушку, которая помогала ей одеваться, принести бинт и повязку. «Но что случилось, мадам?» – удивленно спросила служанка. Немного потянула запястье. Сегодня, пока шла гулять в сад, уж очень ноет рука, но я, разумеется, не разочарую его высочество и появлюсь на торжестве. Для пущей убедительности она схватилась за левую руку, морщась и ахая от боли и потирая запястье. Служанка убежала выполнять ее приказ, потом помогла ей забинтовать поврежденную руку. И Женя надела шарф, длинный конец которого спустила вниз, чтобы он закрывал ее рукав вместе с перебинтованной кистью руки. В другую руку преспокойно взяла веер. И с непоколебимым видом, точно никакая боль ее не беспокоит, отправилась к выходу. Рука, конечно же, не болела, а вот ее душевную боль от разлуки с сыном и всей этой истории, в которую она снова была впутана, эту боль никто не отменял. И Женя поспешила на праздник как раз тогда, когда гости уже собрались в самом просторном зале замка. Она надеялась, что не опоздает и опять же не привлечет к себе общего внимания. Однако по пути в зал ее остановил слуга, принца Карлоса, и попросил зайти сначала в комнаты его высочества, прежде чем отправляться в зал. «Мадам, принц Карлос желает, чтобы вы сопровождали его при выходе, но он немного опаздывает». «Я иду», — ответила Ежени. «Надо же, какая честь!» — язвительно подумала она про себя, хотя на самом деле видела в этой чести очередную попытку погубить ее репутацию. Он попросту ставит ее в неудобное положение, не оставляет ей другого выбора, кроме как показаться в глазах общества его новой избранницей. И все, что она может, только терпеливо ждать и отбиваться от насмешек и осуждения. Но ничего, и Женя была готова к битве на сегодня. Она явилась в комнаты принца, как ее просили, но застала его не за сборами к балу и не у выхода, а снова в рабочем кабинете, где он обычно принимал посетителей. Ей сразу разрешили войти, так что она увидела, что в комнате с ним была Алита. Высокая, стройная, по-королевски наряженная к празднику. Она выглядела еще старше своих лет и еще больше напоминала принцессу Лорену. Когда Эжени вошла, девочка, по всей видимости, что-то выпрашивала у своего отца, потому что еще раньше из прихожей Эжени услышала ее тонкий веселый голосок с ноткой капризного упрямства. «Но, пожалуйста, отец! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» В ответ голос принца необычайно ласковый и снисходительный. «А кто же будет завтра сидеть на уроке у мадемуазель Паре, если ты, моя звездочка, всю ночь протанцуешь на празднике? Можно отменить завтрашний урок только один раз?» «Не один раз, моя принцесса. Уже четвертый за этот месяц. Но я так хочу остаться подольше. Очень-очень хочу!» И Женя вошла в кабинет, видя, как принц сидит на своем месте за столом, а Алита стоит позади него и обнимает его за шею, словно бы не желая отпускать, пока требование ее не будет исполнено. «Ночью тебе будет не на что там смотреть», — мягко пояснил ее отец. «Все выпьют слишком много вина и начнут вести совсем не детские разговоры». «А я и не ребенок», — отмахнулась Алита. «Я совсем взрослая. Разве мне нельзя посмотреть на салют вместе со всеми? Я буду вести себя очень осторожно и близко не подойду ни к кому, кроме моих фрейлин и тех, с кем хорошо знакома. И танцевать буду только с Домиником и его друзьями. Ты же сам говорил, они славные ребята. Иначе бы не попали в свиту принца. Новый праздник будет еще не скоро, а я так хочу танцевать и веселиться. Но разве нельзя мне повеселиться подольше?» Принц поднял голову, заглядывая в ее очаровательное лицо и улыбаясь. «Тебе можно все, милое дитя. Только держи своих фрейлин и свиты своего брата. И утром, чтобы спала в постели, а не болтала с девушками. Так уж и быть, уроки могут подождать. Повеселись хорошенько». «Спасибо, отец, спасибо! Вы самый-самый лучший на свете! Ни у кого больше нет такого отца! Это я точно знаю!» Она расцеловала его в обе щеки, после чего принц, смущенно этими нежностями, погладил ее по руке и произнес, изображая ворчание. «Ну ладно, ладно, будет тебе придумывать, маленькая притворщица. Иди и танцуй, пока я не передумал». Алита уже отошла от его кресла, на миг задержавшись у стола. «А вино попробовать можно?» — спросила она с молниеносной быстротой. Принц обреченно вздохнул. «Один глоток, когда будут говорить первый тост». Алита сделала условный поклон, быстро сорвалась с места и побежала к выходу. На лице ее сияло счастье, когда она увидела в дверях Ежени и резко остановилась. «Мадам де Бакарт, вы прекрасно выглядите!» «Не так прекрасно, как ты, Алита!» С улыбкой ответила Эжени. «Приятного тебе вечера!» «И вам тоже, мадам!» Она исчезла в дверях, оставив лишь тонкий аромат духов с запахом сирени. Такой тонкий и легкий, как первая юность, наивность и веселье. В комнате без красавицы-принцессы осталась лишь полутьма, притворство, ложь и неразрешенные жизненно важные вопросы. И Женя сделала реверанс, покорно склоняя голову перед обстоятельствами. «Я пришла, как вы и просили, ваше высочество. Жду вас». «Да, замечательно. Я как раз собирался выходить», — ответил принц, вставая из-за стола. Он подал ей руку, чтобы выйти вместе. И Женя в ответ протянула ему здоровую правую руку вместо левой, так что он ничего не заметил по поводу ее запястья, скрытого под длинным краем шелкового шарфика. Хотя по всем правилам она должна бы идти по правую сторону от него, то есть опираться на него той рукой, которая ей менее нужна. Обычно это левая рука. Но и Женя, чтобы сделать именно так, должна была в таком случае перебинтовать правую, а она не хотела лишаться ее на целый вечер, намереваясь как следует поесть мороженого и других вкусностей. «Не знал, что ты левша, Кавелье», — заметил принц, обходя ее с другой стороны, чтобы ей было удобнее держаться. Они вместе вышли из комнаты и отправились в зал. «Вы многого обо мне не знаете, хотя мы и добрые друзья», — слукавила и Женя. «Хотелось бы узнать вас получше». «Это уж как получится, ваше высочество». Они вошли в зал, открывая торжество. И, разумеется, их совместный визит привлек более всего внимания. И Женя физически чувствовала, как всеобщий шепот по поводу ее безнравственного поведения ударяется в ее спину точно камни. Они с принцем открывали бал. Для первого танца рука ей не потребовалась. Все, что нужно было делать, это идти вперед под плавную музыку, а затем расходиться по разные стороны, выстраиваясь в ряд с другими дамами и кавалерами, совершать нужные шаги и потом снова сходиться со своим партнером по танцу, ловя его руку как раз с той стороны, с которой Жене это было удобно. Поэтому она отдала дань вежливости, не стала бросать виновника торжества в начале праздника. Затем началась череда тостов в честь Карлоса Арку, и Женя улыбалась вместе со всеми, поздравляла принца с его днем рождения, слушала пожелания других гостей. Когда вновь пришла очередь танцев, принц ожидаемо подошел к ней с приглашением на вальс. И Женя сидела на стульчике среди дам и разговаривала с Луизой Сен-Пьер. Девушка была знакома ей по паре визитов в Фиале и вместе с родней приглашена на праздник. Когда принц вновь оказался подле Ижени, окружающее их общество притихло в напряженном ожидании. Но, разумеется, второй танец за вечер. А если будет третий и четвертый, ее заклеймят званием новой возлюбленной принца. Весть об этом дойдет до Фиали за считанные дни. И Ижени де Бакарт станут презирать до тех пор, пока официально не будет объявлено о ее разрыве с господином графом и помолвке с Карлосом Арку. Да, он просто мастер придворных скандалов. Знает, как создавать нужную почву для своих целей, и не делая при этом ничего предусудительного. Даже вид у него был столь невинный и добродушный, когда он протягивал ей руку, приглашая на танец. И Женя вздрогнула, заметив его в первую секунду. Ей вспомнился недавний страшный сон, да и одежда на нем была почти такая же светлая и праздничная, как тот белоснежный камзол и плащ из ее сна. Не хватало лишь золотой короны и броши в виде кроваво-красной розы. Теперь Жене хотелось танцевать еще меньше прежнего, но она и не собиралась. Она скрыла свою самодовольную улыбку и в ответ на его приглашение слегка отбросила край шарфика, открывая взору свою перебинтованную руку. «Прошу прощения, мой принц. Не могу больше танцевать. Небольшая травма. Я не хотела беспокоить вас этим». «Как же так получилось, мадам?» «Сегодня я спускалась по лестнице, чтобы выйти в сад, и оступилась, но держалась за перила, после чего и почувствовала неладное». «Вам следует быть осторожнее. Завтра врач осмотрит вас». «Думаю, растяжение совсем небольшое. До завтра боль пройдет». «Надеюсь на это. Вы меня очень опечалили». По его лицу печали было незаметно. Скорее, мимолетное недовольство. Он пригласил вместо нее Луизу Сен-Пьер, которая, похоже, действительно восприняла это за честь, ибо ее глаза сделались круглыми от удивления и восторга. Более принц за вечер не беспокоил ее ничем, кроме нескольких вежливых замечаний и шуток в общей компании знакомых. Но такое внимание местное общество вполне сможет снести, не возненавидев графиню де Бакарт. Пожалуй, дальше вечер прошел бы идеально, и Женя поговорила со всеми знакомыми, познакомилась с местной знатью, послушала новые сплетни. «Дорогая графиня, где же господин де Бакарт? Как бы хотелось увидеть и его рядом с вами!» — часто слышала она. «О, мадам, он такой заботливый отец!» — обыкновенно отвечала ей Женя. «Любую свободную минуту посвящает нашему Эмилю. Он бы никогда не променял общество сына на праздник у друзей, даже самый роскошный. Но его высочество оказал честь, приглашая нас на торжество. Я решила поехать. Нельзя же отказать имениннику в такой день. Хотя, признаться, моя голова занята лишь заботами о сыне. Ему идет 5-й годик. С мальчиками столько хлопот». «Конечно, мадам, конечно, я понимаю вас». И Женя любовалась на принцессу Алиту, не пропустившую за вечер ни одного танца. Девочке и вправду повезло. Самой Жене в 14 лет не разрешалось даже заходить туда, где собирались для бала взрослые, не говоря уже о разговорах и танцах. Ночью она могла только спать, и никакого другого варианта было не дано. А днем только сидеть за уроками или гулять в компании гувернантки. Хотя с учетом того, какое будущее ждет девочку, пусть повеселится сейчас. Наверняка ее отправят в какую-нибудь далекую страну и будут требовать, как от Розамунды, чтобы она родила наследника какому-нибудь иноземному королю. А если не сможет, начнутся ее горести и несчастья. Не менее печально будет наблюдать, как повзрослеет этот милый 15-летний юноша, принц Доминик, и начнет чего доброго подсылать убийц к своим братьям или объявлять им войну. А те сейчас мирно спят в своих кроватях, в спальнях наверху, и ни о чем не подозревают. И Женя постаралась не думать об этом, мысленно желая Алите и ее братьям счастливой судьбы, без вражды, войн, ненависти и разбитых сердец. Довольно долгое время графиня де Бакарт занималась тем, что в компании гостей рассказывала герцогу Ланграну о здоровье своего отца, о делах семьи, последних новостях из поместья. Надо признаться, обстановка в Вилоне больше располагала к общению, нежели при дворе. Здесь точно не возникало двусмысленных замечаний, заставляющих думать, на чьей стороне твой собеседник – принца или короля. Здесь не бродила полиция, выискивая изменников. Никто не таился. В открытую обсуждая неспособность королевы родить наследника и грядущие проблемы в королевстве. К наступлению ночи и Женя достаточно расслабилась для приятной беседы и чувствовала себя непринужденно среди людей, которые пока еще не обвинили ее в нарушении священных брачных уз. «Господин Лангран, отец шлет вам поклон. Он давно не видел вас в своих владениях. Полагаю, он желал бы поохотиться в вашей компании и приятно провести время за беседой». «О да, я понимаю, графиня. Мы с господином бароном старые товарищи, и мне не хватает его общества. Но дела света отнимают так много времени. Я не всегда могу приехать к нему повидаться. Надеюсь, однажды я сделаю это в аккурат в сезон охоты и привезу с собой старших сыновей. Он ждет вас, я уверена». «Раз уж господина барона с нами нет на торжестве принца, давайте поднимем тост в его честь. Все мы знаем, что он человек преданный и верный своему слову. Принц Карлос его чрезвычайно уважает». Гости согласились с герцогом, после чего все подняли бокалы, признавая заслуги барона де Фассе. Принц Карлос присоединился к ним вскоре, прерывая беседу с Домиником. Юноша также оказался в их узком кругу, довольно улыбаясь и с удовольствием прислушиваясь к разговорам старших, хотя они были ему мало интересны. По окончании речи Ланграна принц, одобрительно кивая, взял вино с подноса, который принес слуга. Вслед за ним тоже действие повторил и Доминик, готовясь к новому тосту. После чего его отец молча забрал у него бокал, поставив его обратно на поднос. Красные щеки юноши слегка побелели от такой строгости. И все вокруг сделали вид, что ничего необычного не заметили. Только ловили каждое слово принца. «Господа, дамы, очень приятно сегодня видеть вас всех. Видеть ваши улыбки и веселье. У меня есть еще один тост по случаю торжества. Полагаю, я имею на него право. Раз уж речь зашла про господина барона, хотелось бы почтить своим вниманием и мою гостью, Эванжелину Кавилье, которая проделала долгий путь из земель Лефевр, чтобы ответить на мое приглашение. За вас, мадам, и пусть ваши глаза всегда сияют столь же ярко, как сегодняшним вечером». Он поднял бокал. Все и каждый из присутствующих, кроме разочарованного принца Доминика, сделали то же. Но возникла такая гробовая тишина, что и Женя, делая глоток вина, ясно почувствовала, как тело ее цепенеет, и она превращается в безжизненный камень. Принц Карлос сказал тост в ее честь. Не просто сказал. Назвал ее фамилией отца, а не титулом мужа. Да он просто уничтожил ее. Чтобы отмыться от этого позорного случая, ей не поможет ни одно розовое мыло и ни одна лавандовая вода. Напряжение немного поугасло, когда заиграла музыка, и к их собранию присоединились веселая принцесса Алита. Она подбежала к брату, дергая того за рукав и уговаривая пойти с ней танцевать. «Отстань! Я не хочу! Иди танцуй с Луи!» – пробурчал юный принц, высвобождая свою руку. «Луи уже занят. Ну, идем, Доминик, идем. Тебе что, трудно?» «Не хочу я». «А я хочу! Ты же мне брат!» «И что с того? Я не твой слуга!» Они бы пререкались и дальше, но принц Карлос бросил на них один лишь взгляд, после которого оба взялись за руки и исчезли в толпе танцующих пар. Тишина медленно уходила, и кто-то из их компании начал несмело переговариваться друг с другом. В это время принц Карлос подошел к Жене, как ни в чем не бывало встал за ее плечом, и всякий раз наклонялся к ней, чтобы заговорить, как будто бы никто не должен был этого заметить. На самом деле все замечали, и он это прекрасно понимал. И Женя вздрогнула и сильнее сжала свой бокал, когда услышала негромкий голос почти у самого уха. «Не бойтесь за свою репутацию. Я могу спасти ее столь же легко, как сейчас уничтожаю». И как только и Женя не уничтожила свой хрустальный бокал, до того сильно она сжала его от напряжения и беспокойства. «Вы меня успокоили, мой принц», — ответила она. «Не знаю, что бы я делала без этого заверения. Вы столь великодушны». Голос ее был громким и уверенным. Мол, слушайте все, ей скрывать нечего. После ее звучного ответа их беседа стала привлекать меньше внимания. Ведь неинтересно слушать то, что никак не скрывается от посторонних ушей. Через несколько минут общих и частных бесед гости услышали неполадки в центре зала. Доминик хотел бросить сестру по окончании танца, а та уговаривала его еще на один. И Женя воспользовалась ситуацией и сказала с непринужденной улыбкой на лице. «Простите, ваше высочество, жаль покидать вас, господа, но я знаю, где сейчас могу понадобиться куда больше». Она ушла, обходя других гостей, направляясь в центральную часть зала, чтобы мирить брата и сестру или хотя бы прервать их спор. Принц не возразил. И никто больше за вечер не задал Жене ни одного колкого вопроса. К полуночи все дамы и кавалеры вышли во двор, наблюдая залпы салютов. И Женя стояла рядом с принцем. Тот все еще не отходил от нее. Она смотрела на разноцветные огоньки, признавая, что они довольно красивы, но не чувствуя прежнего восторга, как бывало раньше. Она улыбалась, но глаза, в которых отражались вспышки света, уже не светились сами по себе от счастья. Принц Карлос, глядя на нее, понял, сколько воды утекло с тех пор, когда он приезжал в Фиале с Лореной 7 лет назад. А Эжене с Дебакартом впервые выходила в свет. В ее глазах было столько наивной надежды на будущее. Он тогда сам имел намного больше надежды заполучить трон. Время бесщадно, если превращает людей в их тени из прошлого и злостно меняет все обстоятельства. В конце бала, когда для танцев уже не оставалось достаточно сил, но разве что у принцессы Алиты, многие гости разъехались по своим домам, иные разошлись по комнатам, а те, кто остался на празднике, разделились на небольшие группы и занялись игрой в фасет, сидя за круглыми столиками или просто развлекали себя болтовнёй. Женя была одной из тех, кто желал бы отправиться спать. Она давненько не ложилась так поздно. Когда общество дам совсем наскучило ей, она засобиралась уходить. Разыскала на одном из столиков свой веер, повернулась, чтобы проститься с виновником торжества. Принц Карлос как раз заканчивал партию с герцогом Орланграном. И, судя по тому, какой раздосадованный вид был у последнего, тот снова проиграл ему денег. Принц с видом триумфатора откинулся на спинку кресла, громко ударив ладонями по столу. В этот момент и Женя осмелилась прервать их, шагнув ближе к их столику, благодаря чему он заметил ее. «Кавелье!» Принц посмотрел на нее, словно бы они сотню лет не виделись. «Ты ведь тоже здесь! Давай сыграем!» И Женя все передернула от неудобства за его бестактность. Его расслабленный голос после долгого праздника, вина и танцев явно говорил о том, что соблюдать хоть малейшие нормы учтивости он не намерен. И теперь еще станет при всех говорить с ней так же фамильярно, как порой делает это в их одиночных беседах друг с другом. Но когда они вдвоем, обижаться может лишь она одна. А вот когда вокруг общества, пусть и заметно поредевшее, обижаться станут уже все, причем на нее. Тогда ее доброму имени конец, если от него еще хоть что-то осталось за этот вечер. Но рассуждение – это одно, а вот отказать принцу в партии в фасет – совсем другое. И Женя уже знала, что скорее способна отказать ему в своей руке, чем в игре. Второго он точно так не оставит. Чувствуя себя снова на краю пропасти, она собрала остатки сил и терпения, медленно пошла по этому краю к игральному столику. Принц смотрел прямо на нее, так что скрыться и спрятаться не было ни малейшего шанса. А герцог Лангран уже освободил свое место для графини де Бакарт. Что ни говори, а остатки любопытных лиц в комнате все еще с интересом наблюдали за ней, хоть и должны бы, кажется, немного устать за вечер от этого занятия. И Женя почти поравнялась со вторым креслом у игрального стола. Как же все это малоприятно! Но неужели ничто не спасет ее от этого позора? И Женя остановилась у кресла второго игрока. Принц заблаговременно приготовил бумагу для записи новых очков. В это время неподалеку от них, за столиком, где принцесса Алита играла в фасет с одной из своих фрейлин, освободилось место. Ее подруга очень захотела спать и уговаривала принцессу уйти вместе, но та упрямо отказывалась. В зале раздался громкий, немного капризный голос Алиты. «Отец, я хотела сыграть партию с графиней де Бакарт. Мы еще никогда не играли вместе. Разрешите, пожалуйста. Не то она захочет уйти, и мы не успеем сыграть. Так ведь, мадам?» «Полагаю, я очень устала за вечер», — быстро согласилась Женя. «Но для вас, принцесса, я всегда найду силы. Вы же помните, как я укладывала вас спать, когда вы были маленькой?» «Я помню. «Отец, можно я первая сыграю партию с мадам де Бакарт?» «Конечно, можно, мой цветочек, если ты так хочешь». Его ответ прозвучал еще более ласково, чем прежде в кабинете. И Жене оставалось лишь поражаться его способности настолько любить дочь, а еще порадоваться собственной удаче. Она присоединилась к игре с Алитой и играла с ней на желание. Должна была рассказать ей свою тайну, если проиграет, и получить в ответ тоже, если выиграет. Однако и Жене казалось, что обмен этот не совсем честный, ибо вряд ли тайны 14-летней принцессы из замка Вилон могут тягаться с ее собственными. Во всяком случае, врать или придумывать ей не пришлось, потому что Алита проиграла и вслед за этим призналась, что спрятала все книжки и письменные принадлежности мадемуазель Паре под плитку на старой лестнице в холле. И Женя рассмеялась, дав обещание никому про это не говорить. Они больше не играли, только поболтали немного, вспоминая прошедшее, особенно возобновляя в памяти образ принцессы Лорены. Алита очень дорожила матерью, хотя никогда не грустнела и не бросалась в слезы при упоминании о ней. Даже совсем наоборот. Она улыбалась, вспоминая ее улыбку. А Женя смотрела на ее лицо, и ей немного хотелось всплакнуть от ностальгии. С рассветом Алита начала засыпать. Принц Карлос отправил ее в комнату, как только заметил, что она все еще здесь. На этот раз девочка послушалась. Ушла вместе со своей фрейлиной. Остальные гости тоже постепенно расходились, но каждый лично подошел к принцу, поздравил с именинами и поблагодарил за прекрасный прием. Принц Карлос сегодня на удивление радушный. Всем благосклонно улыбался, благодаря тех, кто ответил на его приглашение. И Женя подошла в числе последних, тоже поклонилась и хотела сказать что-то на прощание. «А с вами мы еще не прощаемся, мадам. Вы должны мне партию. Фасет, если помните. Я еще не слишком устал». И Женя промолчала, думая, как бы ей объяснить, что устала тут она. Но раз он даже не поинтересовался на этот счет, по-видимому, ему все равно. Гости разошлись, оставляя их в пустующем парадном зале рядом с пустым игральным столиком, которому теперь ничто не мешало послужить для их совместной игры. Принц взял еще один бокал вина, а и Женя, посмотрев на него со стороны, решила, что ему уже хватит. Однако Карлоса Арку ничто не остановит, если что-то придет ему в голову, поэтому он подошел к столу, в какой-то момент оперся ладонью на его поверхность, чтобы ровнее держаться на ногах, и плюхнулся обратно в кресло, устроившись поудобнее. И Женя снова медленно подошла ближе, остановилась, оценила обстановку. На часах около 5 утра, что они, собственно, здесь забыли, когда все остальные гости давно отправились спать. «Возможно, сейчас не лучшее время для игры», — наставительно заметила она. «Вполне неплохое», — с расслабленным видом отвечал принц, ставя свой бокал на столик. «Самое время делать рискованные ставки. Утром богиня судьбы лишь просыпается и не так строга к тем, кто уважает ее законы». «Интересно, мы только поэтому должны не спать в 5 часов утра?» — подумала Женя, присаживаясь в кресло напротив него. Она зевнула, отворачиваясь и прикрывая рот ладонью. Затем снова повернулась к столику, где уже ожидали игральные кости, чернила и листы бумаги. «Сыграем на то, что вызвало у нас столь много разногласий», — предложил принц. «Хорошая игра в фасет должна помогать в решении проблем, а наши не столь велики, чтобы она не могла помочь». И Женя смотрела на него сосредоточенным вниманием. «Хотите сказать, если вы выиграете, я должна буду принять ваше предложение, мой принц?» Он наклонил голову, соглашаясь. «Точно так. как если я проиграю, вы будете полностью свободны от моих притязаний на этот счет и поедете домой к сыну, когда пожелаете. Так уж и быть, можете дальше жить в разлуке с Дебакартом и терпеть косые взгляды света, если вас это устраивает, а мне придется подыскать себе кого другого, чтобы ответить королю его монетой. Звучало это очень заманчиво. Настолько заманчиво, что удержаться было практически невозможно. Всего одна партия, три хода, и она свободна и оправдана в его глазах. Ведь когда-то давно у нее все получилось. Почему бы судьбе не повториться вновь? Она так часто ходит по кругу. Если бы не связанная с подобным риском серьезная опасность, она бы согласилась без раздумий. Вот только свой последний проигрыш и случай с разряженным пистолетом она тоже помнила слишком хорошо. И это внушало опасения. А все-таки азарт – вещь заразительная. Так хотелось с легкостью получить желаемое, что даже неудачи казались маловероятными. «Ну что, поставишь свою руку, Хавилье? Не испугаешься?» И Женя поддалась искушению, приготовилась к игре. «Я готова. Кто начнет?» «Мы сыграли всего три партии в фиале. Кажется, последняя была ваша очередь». «Хорошо, тогда я начну». И Женя взяла игральные кубики. Те были черно-белые, а не цветные, как при дворе. Она подкинула их в одной руке, поскольку вторая все еще была перебинтована. Затем выбросила на стол. Если бы выпало три, ее можно было бы назвать самым удачливым игроком десятилетия. Но нет, из трех выпало только две черных. И Женя наклонилась и записала себе одно очко, запомнила, что ее цвет теперь белый. А принц, наблюдая за ней, понял, что она не левша, но ничего не сказал по этому поводу, просто забрал игральные кости и потряс их в руках. Что-то энтузиазма у графини поубавилось. Она побледнела, едва не ахнула от испуга, когда три кубика упали на стол с одной черной гранью вверх. Записала ход, приходя в себя от волнения. Счет 1-1. Это не так плохо, но уж больно хочется, чтобы ее ход стал решающим. И Женя снова подкинула кубики в здоровой руке. Бросила на поверхность стола. Ужаснулась тому, что увидела. Снова одна единственная белая грань. Счет стал 2-1. Следующий ход за принцем. Как-то слишком много ходов, когда играют они до трех. И Женя сжала пальцами сиденье кресла, пока соперник не сделал ход. Ведь у него были все шансы завершить партию прямо сейчас. Принц выбросил кости. И снова повторяющийся результат в виде одной грани его цвета. И Женя записала счет 2-2. И захотела сделать свой ход настолько быстро, чтобы закончить все это сию же минуту. Она не могла долей выносить то, что судьба ее висит на волоске, а вернее на одной единственной грани двухцветного кубика. Она бросила кости, не думая особо о результате, ибо не получить его было сложно при таком счете, как у них. Но, кажется, ей это удалось, потому что вместо положенной одной или двух белых граней на нее без зазрения совести смотрели три черные. Это фиаско. Графиня де Бакарт настолько сильно разволновалась, что цифры со счетом на бумаге вышли кривыми и повернутыми в разные стороны. Принц посмотрел на них и подумал, что она все-таки левша. А впрочем, ему это все равно, потому что теперь и решающий ход за ним. И в трех случаях из четырех возможных комбинаций, которые ему выпадут, она должна будет прекратить комедию и выйти за него, как он просил. И Женя тоже это понимала. Она уже жалела, что затеяла повторную игру с судьбой. Очевидно, что так к ней не расположено нынче утром. Она сидела и не знала, как бы прекратить это. Смотрела на уверенное лицо и движение своего соперника, который не сомневался в победе. Думала, насколько вероятно, что ему все-таки выпадут три белых и не принесут ни одного очка. Мысли пронеслись в ее голове за одну секунду. Надежда, паника, разочарование. Надежда, паника и злость на саму себя за такую глупость. Когда три игральные кости упали на стол, и Женя вдруг резко встала со своего места и быстрым движением руки смахнула их на пол. Все три оказались под столом, у кресла или еще дальше, у соседнего столика. Никто из игроков не успел увидеть выпавший результат прежде, чем игра была нарушена. И Женя облегченно выдохнула, хотя в глазах ее все еще светились искры злости на саму себя. «Я больше не играю на свою жизнь», заявила она с непримиримой серьезностью. Она стояла у пустого стола, откуда были скинуты на пол результаты решающего хода, и смотрела на своего противника с видом победителя. Как будто она только что выбросила последнюю комбинацию в партии в свою пользу. Принц побелел от возмущения. «Что вы сделали?» — воскликнул он заметно более трезвым и ясным голосом. «Вы прервали игру! Нельзя бросать кости на пол! Это аннулирует все результаты!» «Именно это и хорошо», — подумала и Женя. Плохо только то, что она не сделала это раньше или не сумела вовремя отказаться от ставки. Все равно получилось так, что она разочаровала его. А ведь она этого не хотела. Старалась быть деликатной. Какое приставучее нынче слово. Можно подумать, это слово чуть не завело ее в пропасть. «Ты глупая, Кавилье!» — выругался принц, уже не пытаясь казаться хоть и немного вежливым. «Тебе сама судьба указывает, что для тебя лучше, а ты не хочешь слушать». «Она похожа на вашей стороне и указывает, как лучше вам, мой принц. Мои скромные желания ее не беспокоят». Принц почти не слышал ее слов, продолжая говорить в порыве возмущения. «Забудь это проклятое имя де Бакарта. Ты не нужна ему, никогда не была нужна по-настоящему, разве что как приманка, чтобы подловить барона де Фассе на измене королю. И ведь почти получилось. Он оставил тебя, как оставил все попытки распутать историю с перстнем Арку. А вот мне ты очень даже можешь пригодиться. У тебя достаточно мозгов, чтобы помочь мне стать королем и самой стать королевой. И достаточно чести и совести, чтобы я мог верить тебе. Таких людей мало, Кавилье, очень мало. А де Бакарт просто решил растоптать то немногое количество, что в мире еще осталось». «Ну и пускай. Я все равно люблю его», — упрямо заявила и Жень. Она сама не поняла, как совершила это ужасное признание. При этих словах Карлос Арку недоверчиво сузил взгляд, блестящий от вина, от азарта и злобы. «Любите? И живете в разных домах, словно чужие люди?» «Мы не чужие», — твердо произнесла и Женя. «Просто так сложились обстоятельства. Мы все во что-то верили, имели свои цели и планы на будущее, готовы были пожертвовать всем ради своей мечты. А потом все резко разочаровались. Не только мы с Реджесом, все вокруг. Я хотела просто жить счастливо с ним в Манже. Но нет, мы поехали в столицу и лезли там в любую грязную историю, непременно оказываясь по разные стороны. Он не изобличил заговорщика, как мечтал, потому что я не позволила. Отец не получил доступа к делам полиции, потому что я помешала. Вы искали перстень Арку, ваше высочество. Но теперь он у короля. А королева снова ждет ребенка. Вполне вероятно, мальчика. Тогда ради чего, скажите, мы все рискуем в этой большой игре и жертвуем тем, что ценно нашей жизнью? Чтобы получить выигрыш, Кавилье, только для этого. Мы оба ставили на кон свое счастье. В итоге я проиграла любовь, а вы — корону. Не пора ли закончить игру? Принц с разочарованным видом упал на спинку кресла, взяв со стола недопитый бокал. Голова его отвернулась, точно ему было неприятно ее видеть. «Иди прочь!» — бросил он вполголоса. «Ну, наконец-то!» — подумала и Женя, и едва сдержала довольную улыбочку. Быстренько встала со своего места. На миг остановилась, держась за спинку кресла и глядя вопрошающе на собеседника. «Не поехать ли мне домой?» — спросила она, посчитав, что вопрос прозвучит очень кстати. «Не дождешься!» — злобно пробормотал принц. Просчиталась немного, и упоминание о проигрыше было лишним. Но ничего, этот факт не слишком ухудшит ее положение. А сегодня он проспится после праздника, успокоится и забудет обо всем. И Женя сделала реверанс с прежней вежливостью, как будто та еще не была разрушена в руины на сегодня. На что принц вместо пожелания доброй ночи ответил следующее. «Раз у вас такой распрекрасный муж, пусть приезжает и забирает свою жену после визита в гости. Я не вправе отказать ему, но, боюсь, делать этого он не намерен, ибо вы и ваше доброе имя его интересуют куда меньше, чем безопасность короля. Я жду, когда ты поймешь это, Кавилье. Поймешь, перестанешь верить в сказки и повзрослеешь. Жду еще сутки». «До завтрашнего утра!» «А потом?» — спросила и Женя. Сердце ее тревожно застыло. «Потом несколько человек стражи едут в поместье к барону и баронессе де Фассе. Забирают у них твоего ребенка под видом, что выполняют твое поручение. И везут мальчика туда, где ты не увидишь его до тех пор, пока я не услышу желаемого. Вы ведь дали мне слово. Забыли?» «Не забыл», — спокойно ответил принц. «Я свои обещания не забываю. Я сказал, что не причиню вреда тебе, де Бакарду и твоей семье. Кажется, сын в этот перечень никак не мог войти, потому что еще не родился на тот момент, и я о нем ничего не мог знать. Да и кто говорит, что я намерен расправиться с мальчишкой? Нет». «Пока еще нет». Все-таки деликатность была, ох, как важна. И Женя при последних словах едва не упала на месте. Но хорошо, что спинка кресла была рядом, чтобы можно было вовремя ухватиться за нее. Лицо ее сделалось совсем безжизненно бледным, а губы сжались в ниточку. Она пыталась не показать страха и даже почти смогла. Когда она заговорила, голос ее звучал тихо, но вполне спокойно. «Я поняла вас, ваше высочество. Разрешите теперь оставить вас. Доброй ночи». Не нужно было ссориться с Карлосом Марко. В ужасе подумала и Женя, выходя из зала и торопясь скрыться в своей комнате. И ведь она знала, что не нужно. Все, что было необходимо, немного потянуть время, дождаться помощи. Но она так решительно взялась вызволять себя, что добилась того, что это время у нее теперь ограничено. Волнение за Эмиля съедало сильнее, чем за свою собственную судьбу. А ведь принц Карлос не промах в таких делах. Он прекрасно знает, на что давить. Пожалуй, ради сына она пошла бы на многое, даже согласилась бы изменить своим прежним убеждением. Ради него она согласилась бы, если бы только у нее не осталась еще одна капля надежды. «Он успеет», — успокаивала себя и Женя, расплетая волосы и ложась спать. «Он непременно успеет. Впереди еще целый день, а письмо она написала вчера. Если очень поторопиться, то можно доехать до Вилона за это время». Можно, если только выехать раньше, как можно раньше. И Женя не спала в эту ночь, только ворочалась. А если и засыпала на какие-то минуты, ей непременно мерещился во сне крик Эмиля. Такой, каким она уже слышала его в прежнем ночном кошмаре.